Вдруг за густыми переплетами водорослей, совсем недалеко от нас, я увидел горящие глаза. От ветки к ветке, от ствола к стволу потянулись канаты. Мы сидели на сучках подводного дерева, скрепленных паутиной, и наблюдали странную, прихотливо разнообразную жизнь подводного царства. Меж стволов, стеблей и ветвей мелькали тени каких-то животных. То плавно, то резко они рассекали воду. «В этом колоколе мы можем пребывать спокойно», — сказал Думчев. «Понимаете ли вы, что это сооружение спасло нас от беды? Водолазный колокол», — указал он на сетку, сотканную Аргеронетто из паутины, «паук постепенно освобождает его от воды и заполняет воздухом. Каждый пузырек воздуха, прикрепленный к паутине, вытесняет, как это известно из физики, равный объем воды. Теперь вы не сомневаетесь, что человеку незачем было мудрить там, где был перед ним уже готовый образец природы?» «Что за вздор!» — хотел я сказать, но вспомнил наш недавний разговор о цементе, вспомнил об обиде, которую нанес Думчеву, и промолчал. Он снова обратился ко мне, но я сослался на свое незнание водолазного дела. Вынырнув из колокола, мы всплыли на спокойную гладь воды, а потом с большим трудом вскарабкались на обрывистый берег. «Итак, начинаем охоту за скарабеями», — сказал Думчев. «Ведите же меня туда, где в последний раз видели скарабеев с шаром, в котором была крупинка». Я всматривался, размышлял. Видел я скарабеев два раза. Один раз, когда они закатали крупинку в шар, покатили этот шар за гряду холмов, а другой раз на этом берегу. С крутого обрыва я и свалился в речку. «Где же вы свалились? Укажите место». Я повел Думчиво вдоль берега. Там был обрыв, изгиб, поворот реки, — говорил я. Думчев привел меня на крутой обрыв. «Это было здесь? Или, может, вон там, у того изгиба, там тоже обрыв? Или налево, у поворота реки?» Я не знал, что ответить. Все обрывы и изгибы реки были для меня здесь схожи. «Не смущайтесь, укажите мне хоть направление, по которому вы из леса пришли к речке», — сказал Думчев. Я повел было Думчева в ту сторону, где какой-то куст и стоящее рядом с ним дерево показались мне знакомыми. Подошел поближе и увидел, что ошибся. Проплутав по берегу, я убедился, что мне не найти того места, откуда я свалился, спасаясь от скарабеев. Но мог ли я отказаться от поисков крупинки, цена которой — возвращение в большой мир? И в эту минуту я подумал, что здесь на берегу, возможно, были совсем другие скарабеи, а похитители остались там, за грядой холмов. Предположение неожиданное и ничем не обоснованное, но расстаться с этим предположением не мог, а, может быть, не хотел, оно меня успокаивало, выводило из мрачного состояния, и я поверил в собственную выдумку. Своими мыслями я поделился с Думчевым. Он посмотрел на меня пристально и внимательно. «Вы предлагаете поход за гряду холмов?» «Хорошо, я согласен». Неожиданные вопросы Думчева. Чем дальше мы шли, тем больше я начинал раздумывать. Ведь Думчев собирается раздобыть чернила и, видимо, остаться в стране дремучих трав, продолжать исследования и заново писать свой дневник. Все это тягостно, непонятно. И почему он уклоняется от разговора о главном, о возвращении? Почему не спрашивает о моих дальнейших намерениях? Наверное, вид у меня был понурый и растерянный. Я об этом догадался, потому что Думчев с беспокойством часто оборачивался и поглядывал на меня. Он остановился и, желая отвлечь меня от мрачных мыслей, сказал: «Вы, конечно, знакомы с нотной грамотой. Так знаете, уже подсчитано количество ударов крыла насекомого в минуту». Я не сразу понял, о чем он говорит. «Слышите, летит пчела. Она издает при полете звук. Прислушались?» «Ля». «Правильно. И это соответствует 440 двойным колебаниям в секунду. Прислушайтесь же к новым звукам». «До». «Этот звук соответствует 330 колебаниям крыльев пчелы в секунду». «Не 440, а 330, на 110 меньше. Пчела, видно, сильно утомлена. В стране дремучих трав, закрыв глаза, я в любую минуту по звукам знаю все, что делается вокруг меня. Утомлены ли, обеспокоены ли обитатели, летят ли с ношей или налегке, куда направляются». Здесь я проверил таблицу высоты звуков, производимых разными насекомыми –